Цинциннати, Огайо? У меня не было ровным счетом никакой, как и причины ехать в Крестлайн, Огайо, или в Дейтон, Огайо, или же в Лиму, Огайо. Не было также причин ехать обратно в Брадфорд, как по большому счету и вообще куда бы то ни было ехать. Причин не осталось никаких и ни для чего. Мои глаза, если воспользоваться несколько неточным наблюдением Винкельмана насчет глаз античных статуй, были слепы, для здешнего мира глядели в вечность, созерцали конечные пределы, а если уж доходит до такого, резонов делать хоть что-нибудь просто не существует. Даже сфокусировать глаз и то незачем. Кстати, может быть, именно по этой причине статуи и стоят себе смирно. Болезнь, называемая космопсис, то бишь космическое зрение, овладела мной. Когда на тебя такое находит, чувствуешь себя примороженным, совсем как лягушка-бык, который фонарь охотника ударит прямо в глаза. Вот только при космопсисе нет никакого охотника и нет хватательного движения руки, чтобы прервать состояние транса. Есть только свет. Вокруг меня суетились близорукие твари, вбегали и выбегали из дверей, ведущих на платформы. Поезда прибывали и убывали в неизвестную мне даль. Женщины, дети, торговцы мелочным товаром, солдаты и носильщики неслись через зал ожидания, пытаясь поспеть к отходящему поезду, а я сидел недвижный на скамье. Чуть погодя, Цинциннати, Крестлайн, Дейтон и Лима выветрились у меня из головы, и место их заняла ключевая фраза, камертон моего сознательного бытия. «Пепси-кола в точку бьет», произносимое про себя, естественно, медленно и с подвыванием на манер оракула. Потом и она, в свою очередь, растаяла во мгле, и ничто не пришло ей на смену. Если вы похожи на бродягу, вряд ли вам удастся спокойно провести всю ночь на вокзальной скамье, даже и на самом оживленном терминале, однако, если вы одеты более или менее прилично, имеете при себе чемодан и сидите прямо, ни полицейский, ни станционный персонал вас не тронут. Я сидел на том же самом месте, в той же позе, когда на следующее утро до чумазых вокзальных окон дотянулось солнце, и, согласно природе недуга, наверное, просидел бы так до второго пришествия, если бы где-то около 9 утра юркий маленький человечек лет 50 не остановился прямо напротив меня, не уставился мне прямо в глаза. Он был лысый, темноглазый, фотоватый, он был негр. Он носил седоватые усики и щегольской твидовый костюм. Тот факт, что мои зрачки даже и не дрогнули под его взгляд, сам по себе весьма показателен, потому что в обычном состоянии посмотреть незнакомому человеку прямо в глаза — вещи для меня почти невозможные. «А не вас ли я видел на этом самом месте вчера вечером?» — спросил он голосом громким и резким. Я не ответил. Он подошел поближе, наклонился к самому моему лицу и поводил у меня перед глазами указательным пальцем, дюймах в двух, не дальше. Но мои глаза не стали следить за пальцем. Он сделал шаг назад, оглядел меня эдак критически, а потом вдруг щелкнул пальцами прямо у меня перед носом. И я невольно моргнул, хотя головой и не дернул. «Ага», — сказал он, и еще раз меня оглядел. «И часто это с вами бывает, молодой человек? Именно из-за резкости и уверенности его тона, вероятнее всего, во мне и набухло подобием отрыжки ответное «нет». И подавил сознательным усилием воли желание выпустить его наружу, по большому счету, опять-таки, не было никаких особенных причин вообще отвечать на вопрос. Я уже понял, что...